«Миледи, до слуха Всевышнего доходит и последний вздох раздавленного червя. Теперь он ваш, миледи. Возьмите его себе. Бегите в его объятия, влеките его к алтарю. Но помните, что между вашими устами в свадебном поцелуе встанет призрак самоубийцы. Бог смилуется надо мною. Мне нечем больше помочь себе». Она убегает под единодушные рукоплескания. Впечатление от сцены тем большее, что все реплики и монологи она ведет в полутонах, ни разу не возвышая голоса. Меж тем, как леди Мильфорд кричит, забывшись, и топает ногами. А последние слова Луиза произносит, задыхаясь, теряя силы, каким-то хриплым полушепотом. И это самый жуткий, самый верный эффект. Взявшись за руки, они обе теперь выходят на вызовы. Раевской тоже подносит цветы от Муратова. Клака свирепствует, вызывая премьершу. Но публика опять чествует свою любимицу-дебютантку, и отдельные робкие шиканья тонут в единодушном взрыве восторга. Когда Луиза умирает, отравленная Фердинандом, убежденным в ее измене, лицо дебютантки внезапно озаряется, словно зажегся в этом хрупком теле какой-то таинственный внутренний свет. «Неужели не обман зрения?» — думает Муратов, протирая стекла бинокля. Оцепеневшая публика ни одним звуком не прерывает хода действия. И только когда занавес опущен, начинается бурная овация. Наконец одна. Она падает в уборный на стул, бледная, без сил, с холодным потом на лбу. «Выпейте водицы, сударыня», — говорит кто-то. Она открывает глаза, доброе изнуренное лицо портнихи кротко улыбается ей. Зубы ее стучат о стекло, вода плеснула на колени. Боже, боже! Давно ли и она также стояла перед актрисами, смиренная, жалкая, безвестная? Обхватив шею сконфуженной женщины, она рыдает на ее плече. Победа! Победа! Жизнь завоевана! Антрепренер не дает ей уйти из театра, он входит в уборную, согнув руку калачиком. «Пожалуйте, ангел мой, в кабинет на минутку. Вас там на улице целая толпа ждет. На этот раз не улепетнете, сам вас в карету подсажу». Она проходит сквозь строй, мимо враждебных, ошеломленных ее успехом товарищей. Муратов и режиссер встречают ее у дверей, и оба целуют руки. «Благодарю вас», — шепчет Муратов. Взгляд его досказывает остальное, он красен, взволнован, глаза блестят, как у пьяного. «Мы оба в вас первые поверили, а теперь торжествуем не только за вас, но и за себя», — говорит режиссер. «Браво, браво!» — нервно смеется Муратов. «Что это такое?» — упавшим голосом спрашивает Надежда Васильевна, когда антрепренер кладет перед нею исписанный лист бумаги и протягивает ей гусиное перо. «Ничего страшного, ангел мой, контракт на 2 года. Не хочу, чтобы меня эдакий клад с руками вырвали, а жалование вам кладу 150 в месяц». «И бенефис», — подсказывает режиссер. Антрепренер одну секунду колеблется, чешет в затылке, затем вписывает между строк. «И бенефис». «Браво, браво», — смеется Муратов и ерошит волосы. 150 рублей. Высший оклад для провинциальной артистки. Целое состояние. Руки Надежды Васильевны дрожат, пока она в крифе вкось каракулями подписывает свое имя. «А вот и копия-с, ангел мой. Не потеряйте. Тут есть неустойка в 500 рублей, коли мы друг друга обманем. Но да ведь я-то не дурак, чтоб свое счастье упустить». «Браво, браво», — истерически смеется Муратов. Он совсем не владеет собой. Надежда Васильевна встает, оглядывается на пороге, видит облезлые стены, ободранное кресло. Ей вспоминается день, когда она сидела здесь просительницей, как милости не ждавшей дебюта.